Глава 9. Случайность. Несмотря на все усилия Дианы, или, вернее, в результате этих усилий, произошло то, что она предвидела и чего так страшилась. Габриэль вышел от нее опечаленный и смущенный. Ее лихорадочное состояние передалось и ему. Глаза у него помутнели, мысли путались. Он машинально брел по коридорам и переходам Лувра, не обращая внимания на окружающее. Однако, открыв дверь большой галереи и переступая ее порог, он вдруг вздрогнул, отступил назад и остановился, словно окаменев. С другого конца галереи тоже открылась дверь, и там показался человек. Это был Генрих II. Генрих, виновник или, по крайней мере, главный сообщник преступных обманов, которые навсегда опустошили и погубили душу и жизнь Габриэля. Король был один, без свиты. Оскорбленный и оскорбитель впервые после содеянного злодеяния встретились лицом к лицу, разделенные какой-то сотней шагов. И так Габриэль остановился и застыл, как вкопанный. Король тоже остановился от неожиданности, увидев того, кто в течение последнего года являлся к нему только в сновидениях. С минуту оба они, словно завороженные, стояли и не двигались. Охваченный вихрем смятенных чувств и мыслей, Габриэль растерялся. Он не мог ни рассуждать, ни действовать. Он ждал. Что же касается Генриха II, то он, несмотря на свое пресловутое мужество, испытал настоящий страх. Однако, подавив это жалкое чувство, он решился. Да и что ему было делать? Звать на помощь? Значит, выказать трусость? Уйти? Значит, обратиться в бегство? Поэтому он двинулся к двери, у которой неподвижно стоял Габриэль. Какая-то неведомая сила, какое-то неодолимое роковое стремление влекло его к этому бледному призраку. Он чувствовал, это его судьба. Габриэль видел, как он идет навстречу, и какое-то удовлетворение, слепое и неосознанное, пронизало все его существо. Голова у него пылала, мысли разбегались. Он только положил руку на рукоять своей шпаги. Когда король очутился в нескольких шагах от Габриэля, тот же непреодолимый страх снова овладел им и как тисками сжал его сердце. Он смутно сознавал, что настал последний его час и что все справедливо. И все-таки он шел вперед, словно лунатик. Поравнявшись с Габриэлем, он вдруг в каком-то странном смятении прикоснулся к своей бархатной шапочке и первый поклонился молодому человеку. Габриэль не ответил на поклон. Он хранил свою мраморную неподвижность. Его онемевшая рука стиснула шпагу. Для короля Габриэль был сейчас неверноподданным, а тем, перед которым склоняются все. Для Габриэля Генрих был не королем, а убийцей его отца. И тем не менее Габриэль пропустил его мимо, ничего не сделав и ничего не сказав. Король прошел, не оглядываясь, и даже не удивился такому непочтению. Когда же двери захлопнулись, оцепенение тут же рассеялось, и каждый из них, словно очнувшись, провел рукой по глазам, как бы спрашивая себя, не во сне ли все это было. Медленно Габриэль шел из Лувра. Он не сожалел об упущенном случае. Скорее, он испытывал какую-то смятенную радость. «Вот она, моя добыча! Ее так и тянет ко мне, она кружит около моих силков, сама идет на мою рогатину». И в эту ночь он спал так крепко, как давно ему не доводилось. Король не был так спокоен, и когда он явился к поджидавшей его Диане, нетрудно себе представить, какова была их встреча. Генрих был рассеян и взволнован. Он не решился заговорить о графе де Монтгомери, хотя не сомневался, что Габриэль шел от его дочери, когда повстречался с ним. Дон и не собирался подробно расспрашивать о нем.